Глава 21. Как бы он ни ворчал, Маркус успел полюбить свою новую работу. Ему нравилась работа, нравилась возможность свободно передвигаться. Он понимал, что корпус присматривает за ним, и что предложение Антуана было продиктовано желанием держать его поближе. Но это казалось достаточно честной сделкой. В конце концов, его могли оставить в подвале или убить. Следовало быть благодарным. Однако время от времени на него наваливались тоска, злость и желание уволиться. А еще лучше – забрать документы и деньги и сбежать. Если бы он не был уверен, что его все равно найдут и снова закроют, он, возможно, так и сделал бы. Пока Маркус не торопился совершать резкие движения. Может быть, Нелл права, и им всем просто нужно время? В первую очередь ему самому. Когда-то он искренне верил в то, что он настоящий Маркус Фрост. Эту веру Карина Рантер выжигала из него каленым железом. Ей это удалось настолько хорошо, что каждый раз, когда к нему обращались как к тому-другому, причинял почти физическую боль. Но, возможно, со временем это пройдет. Все проходит. Берт то ли сам понял, то ли кто-то подсказал ему, что так резко изменило настроение Маркуса в пятницу вечером, но в понедельник он выглядел немного смущенным, впрочем, тему вечеринки не поднимал, говорил только о работе. Маркус тоже не рвался обсуждать это с кем бы то ни было. Хватило и того, что он разоткровенничался с Нелл. Ему не хотелось даже начинать разбираться, почему он это сделал. В ночь со вторника на среду Маркусу не спалось. Из-за ускоренной регенерации ему хватало 3 часов, чтобы полностью выспаться. За без малого 2 года существования он привык засыпать около 1 часа ночи и просыпаться после 4 утра. Но в этот раз Маркус ворочался в постели дольше обычного и уснуть все равно не мог. Именно поэтому, когда в гостиной тихо заскрипел пол, он услышал и насторожился. Домашних животных у него не было, других жильцов в квартире тоже. Звукоизоляция была прекрасной, поэтому шум никак не мог идти откуда-то извне. Полы и стены сами собой тоже не скрипели, в этом Маркус не сомневался. Он сел на кровати и прислушался. В квартире определенно находился посторонний. И даже не один, решил Маркус через 2 секунды. Он представить себе не мог, кто и зачем мог к нему влезть, но вторжение не сулило ничего хорошего. Стараясь не издавать ни звука, он тихонько вылез из-под одеяла, встал с кровати и спрятался за шкаф, стоявший у входа в спальню. Буквально несколько мгновений спустя в его комнату вошли 2, с ног до головы одетые в черное, а потому почти неразличимые в темноте. Их лица были скрыты, в руках они держали какие-то палки. Маркус не разобрал, что это. Незваные гости очень быстро поняли, что постель пуста, и переглянулись. Они пока не видели Маркуса, но его обнаружение было вопросом нескольких секунд. Единственное, что он мог сделать – ударить первым. Когда-то Маркус Фрост был по-настоящему хорош в рукопашном бою. За годы службы в местах вроде земель Каори это не раз спасало ему жизнь. Уволившись из армии, он забросил тренировки, желая отделить себя следователя от себя солдата. Но тем, кто воскресил его в лаборатории Рантер, требовался именно солдат. Его тренировки возобновились. Теперь, когда ему помогла сила и скорость хамелеона, его результаты стали еще лучше. Того незнакомца, что стоял к нему ближе всего, он вывел из игры одним точным ударом в висок, но второй успел подготовиться к нападению. Маркус сразу выяснил, что за палки держали в руках нападавшие. Это были электрошокеры. От мощного разряда свело мышцы, в глазах потемнело. Будь Маркус обычным человеком, вполне мог бы отключиться, но природа ящерицы в мгновение ока справилась с повреждениями, вернув телу полную боеспособность. Второго нападавшего ему тоже удалось нейтрализовать достаточно быстро. Оказалось, что незваных гостей на самом деле 3. На шум из гостиной прибежал еще 1. Второй разряд шокера разбудил в Маркусе ярость, которая дремала последние 1.5 месяца. Кинувшись на противника, он впечатал его в стену, силой приложив затылком о твердую поверхность. Воспользовавшись временной дезориентацией неизвестного, Маркус дотянулся до его головы и резко повернул ее. Раздался тошнотворный хруст, и тело в его руках безжизненно обмякло, оседая на пол с неестественно вывернутой шеей. Один из нападавших как раз пришел в себя. Новый электрический разряд на мгновение заставил сознание померкнуть. Во 2-й раз Маркус не стал церемониться, так же щедро и четко свернул ему шею, как и предыдущему. «Не двигайся!» – велел оставшийся в живых неизвестный. Его произношение заставило Маркуса удивленно нахмуриться. Легкий акцент выдал в нем Каори. Каори направлял на него пистолет. Замерев, Маркус незаметно перевел взгляд на тело, лежащее у его ног. Точно такой же пистолет торчал из кобуры на поясе, которую теперь уже мертвый мужчина даже не расстегнул. Медленно подняв руки вверх, Маркус сделал вид, что сдается. Нападавший выглядел несколько ошалевшим. Он смотрел то на одного мертвого товарища, то на другого, то снова на Маркуса. Пистолет чуть подрагивал в его руке. «Не стоило вам сюда приходить», – прохрипел Маркус, тяжело дыша, и стремительно нагнулся к чужой кобуре. Раздались два выстрела. Обжигающая боль, рвущаяся на куски плоти, ослепляла, но Маркус не позволил себе отвлечься на нее. Третий выстрел сделал уже он сам. Пуля угодила нападавшему в голову, разнеся ее на части. Маркус наверняка удивился бы, но у него имелись проблемы посерьезнее. Он тихо зарычал и прислонился к стене, пережидая, когда ткани стянутся, зарастут, прежде вытолкнув посторонние объекты. Ему показалось, что на это ушло гораздо больше времени, чем он ожидал. Но как следует обдумать это он не успел. Голову заняла другая мысль. Он стоял посреди спальни, перемазанной собственной кровью, но без единой царапины, а рядом лежали три трупа. «Узнаем, что ты снова кого-нибудь убил, я тебе обещаю, ты пожалеешь, что Рантор создала тебя», — вспоминал он слова Антуана. Но это же была самооборона. Он имел право защищать себя? Да, немного перестарался, сопротивляясь сразу трем нападавшим. Но разве можно его за это винить? Вот только объяснить все корпусу гражданского правопорядка будет очень сложно. И более того, Маркус сомневался, что сможет скрыть от правопорядка или от своих коллег чувство легкой эйфории, похожей на слабый кайф. От него кружилась голова, а в груди разливалось приятное тепло. Как тогда, когда он прикончил тварь, грозившую убить Нелл? Как тогда, когда он удавил Рантер голыми руками, наслаждаясь хрустом ломающихся позвонков? И еще об одной проблеме не стоило забывать. Кто-то прислал сюда этих людей. Судя по тому, что они пытались действовать с помощью электрошока, хотя каждый имел при себе огнестрельное оружие, в их задачу не входило убить его, только похитить. Для чего его похищать, Маркус догадывался, но пока не мог понять, кому это нужно. Мало кто знал правду о нем. Корпус мог упечь его в свое хранилище в любой момент без этих проблем, значит, не они хотели заполучить его. Правду о том, кто он, знали только несколько человек в корпусе, а еще те, кто спонсировал эксперименты Рантер. Вероятнее всего, именно они и решили вернуть свою собственность. Было глупо думать, что со смертью Карины Рантер все закончится. Теперь он снова станет объектом охоты. За ним будут гоняться не только неизвестные наниматели этих троих неудачников, но и оба корпуса. Даже если корпус Либертад сочтет его действия оправданными, кто-то из его сотрудников информирует заказчиков проекта «Ангела», значит, Маркус не может им доверять. Еще не успев сформулировать все эти мысли, он поспешно оделся, взял деньги и документы и вышел из квартиры. Нужно было бежать. Бежать как можно скорей. «Один я далеко не уйду», – вынужден был признать Маркус, шагая по предрассветному Даркону, пока без какой-либо внятной цели. Просто подальше от того места, где скоро обнаружат мертвые тела. Соседи наверняка слышали выстрелы и сообщили о них. «Мне потребуется помощь». Но у кого он мог попросить ее? Точно не у Антуана Траута. Тот будет последним человеком, кому Маркус обратится с просьбой. Но кто тогда? Кто с наименьшей вероятностью его предаст? Всего два варианта – Берт и Нелл. Во всяком случае, ему казалось, что оба способны ввязаться в подобную авантюру и попытаться ему помочь. Если не из дружеских чувств к нему, то, по крайней мере, из своей сентиментальной привязанности к его прототипу. Оставалось только решить, кому из них он может довериться. С Бертом было бы проще. Не так стыдно подставлять его под гипотетические электрошокеры и пули, как хрупкую женщину. К тому же в общении с ним у Маркуса не возникало таких проблем, как в случае с Нелл. По отношению к ней в его душе царил полный хаос. Но имелось тут одно большое «но». Берт слишком настойчиво хотел в пятницу попасть к нему домой. Зачем? Зачем ему так срочно понадобилась бессмысленная вечеринка с Новосилием? Конечно, это могло ничего не значить, но риск того, что именно Берт замешан в сегодняшнее нападение, существовал. В том, что Нелл здесь ни при чем, Маркус не сомневался.